Тем временем Анвар безвылазно сидел у военного министра, склоняя этого осторожного и предусмотрительного господина к перемене политической ориентации. По донесению моего агента, который служил у Паши поваром, отсюда специфический оттенок донесения, судьбоносные переговоры происходили так. Анвар приехал к министру ровно в полдень, и было велено подать кофе с чуреками. Четверть часа спустя из кабинета министра раздался возмущенный рев его превосходительства, и адъютанты отвели Анвара на гауптвахту. Затем в течение получаса Паша расхаживал по комнате в одиночестве и съел два блюда халвы, до которой был большой охотник. Далее он пожелал допросить изменника лично и отправился на гауптвахту. В половине третьего было велено принести фрукты и сласти, без четверти четыре коньяк и шампанское, в пятом часу, выпив кофе, Паша с гостем уехали к Медхату. По слухам, за участие в заговоре министру была обещана должность великого визира и миллион фунтов стерлингов от английских покровителей. К вечеру два главных заговорщика отлично поладили, и той же ночью произошел государственный переворот. Флот блокировал дворец с моря, начальник столичного гарнизона заменил караул своими людьми, и султана вместе с матерью и беременной Михри-Ханум перевезли на лодке во дворец Ферие. Четыре дня спустя султан стал постригать себе бороду маникюрными ножницами, да так неудачно, что перерезал вены на обеих руках и немедленно скончался. Врачи европейских посольств, приглашенные освидетельствовать труп, единогласно признали, что произошло самоубийство, ибо решительно никаких следов борьбы на теле не обнаружилось. Одним словом, разыграно все было просто и изящно, как в хорошей шахматной партии. Таков уж стиль Анвара Эфенди. Но то был только дебют. Далее последовал миттельшпиль. Военный министр сделал свое дело и теперь превратился в серьезную помеху, ибо к реформам и конституции ни малейшей склонности не имел, а более всего интересовался, когда же ему передадут обещанный Анваром миллион. Да и вообще военный министр вел себя так, будто он главное лицо в правительстве, не уставая напоминать, что Абул-Азиза сверг именно он, а вовсе не Медхат. В том же самом Анвар Эфенди убеждал одного бравого офицера, ранее служившего у покойного султана адъютантом. Звали офицера Гасан Бей. Красавице Михри-Ханум он приходился братом и у придворных прелестниц пользовался невероятной популярностью, ибо был очень недурен с собой, отважен и превосходно исполнял итальянские арии. Все называли Гасанбея просто черкес. Через несколько дней после того, как Абул-Азиз так неловко укоротил себе бороду, безутешная Михри-Ханум разродилась мертвым ребенком и скончалась в страшных мучениях. Как раз к этому времени Анвар и черкес стали закадычными приятелями. Как-то раз Гасан Бей зашел в резиденцию Медхат-Паши навестить друга. Анвара на месте не оказалось, зато к Паше как раз съехались на совещание министры. К черкесу в доме привыкли и принимали как своего. Он попил кофе с адъютантами, покурил, поболтал о всякой всячине, потом лениво прошелся по коридору и внезапно рванулся в зал, где шло заседание. Медхада и прочих сановников Гасан Бей не тронул, но военному министру всадил в грудь две пули из револьвера, а потом добил старика ятаганом. Те министры, что поблагоразумнее, кинулись на утек, но двое вздумали проявить героизм. И совершенно напрасно, ибо одного бешеный черкес убил наповал, а второго тяжело ранил. Тут вернулся храбрый Медхат-паша с двумя своими адъютантами. Гасанбей застрелил их обоих, а Медхата опять не тронул. В конце концов, убийцу скрутили, но он еще успел прикончить полицейского офицера и ранить семерых солдат. Наш Анвар в это время благочестиво молился в мечети, чему есть многочисленные свидетели. Ночь Гасанбей провел под замком в караульном помещении, громко распевая арии из Лючии де Ламермур, чем, говорят, привел Анвар Эфенди в полнейшее восхищение. Анвар даже пробовал выговорить доблестному злодею помилование, но озлобившиеся министры были непреклонны, и наутро убийцу повесили на дереве. Дамы из гарема, так горячо любившие своего черкеса, пришли посмотреть на его казнь, горько плакали и посылали ему воздушные поцелуи. И отныне никто больше Медхату не мешал, кроме судьбы, которая нанесла ему удар с совершенно неожиданной стороны. Великого политика подвела его марионетка, новый султан Мурад. Еще утром 31 мая, сразу после переворота, Медхат-паша нанес визит племяннику свергнутого султана принцу Мураду, чем несказанно сего последнего напугал. Тут необходимо сделать небольшое отступление, чтобы объяснить, насколько жалка в Османской империи фигура наследника –